Сознательное детство и отрочество прошло в достатке, в приятной атмосфере быстро растущего и процветающего, хотя и не теряющего уютной провинциальности и живописности городка. При этом мир для них никак не ограничивался фаэтом. К старшим детям это чувство пришло поздно, а кое-кому не пришло никогда. Трое младших были послушными сыновьями, работали добросовестно на ферме, но как только смогли, подыскали себе занятия и вне дома. Абрахам устроился на мукомольне, Джосайя, а потом и Уильям стали работать в мастерских на развилке, и каждый из них был не прочь при случае отправиться в другой город. Джосайя, обладавший самым беспокойным нравом, добрался как-то аж до Конкорда в штате Нью-Гэмпшир, получив место возницы, обслуживающего Кукский тракт. С 1849 по 1859 год Джейн Машер, жена Эндрю, родила четверых, сначала девочку, вслед за ней мальчика, потом еще девочку и еще мальчика. Так получилось, что Эмилина сошлась с Джейн гораздо ближе, чем с другими невестками или зятьями, и, возясь с ее малышами, впервые не чувствовала себя чудовищно обделенной потерей собственного ребенка. Со своей тетей Эмилиной дети Эндрю и Джейн проводили чуть ли не столько же времени, сколько в собственном доме. Когда они подросли и могли уже не только слушать разные рассказы, но и учиться по-настоящему, она с удовольствием занялась с ними правописанием и арифметикой и была их единственной учительницей, так как родители рассудили, что незачем тратиться на одежду и книжки для школы, если их дети ничуть не хуже выучатся всему необходимому, спустившись всего на несколько шагов и оказавшись у Эмилины. Приходя к Эмилине, дети, естественно, приходили и к бабушке, но мало общались с ней. С годами Сара Мошер как-то странно изменилась, и внукам и в голову не приходило искать у нее внимания и заботы. В 1859 году, когда Эмилине исполнилось 33, матери было всего 50, а отцу 66, но, глядя на них, легко можно было предположить, что не он, а она достигла уже преклонного возраста. И дело было не столько в белых, как лунь, волосах и глубоких морщинах. Морщины избороздили и лицо ее мужа, сколько во внутреннем ее облике. Что-то ушло безвозвратно из души Сары Мошер. Это случилось не в одночасье. Процесс шел медленно и занял годы. В течение этих неспешно протекших лет она утеряла ту крепость духа, которая в прежние времена поддерживала всю семью. Она никогда не была особенно разговорчивой, но прежде было понятно. Она думает о членах своей семьи и четко знает, что для кого хорошо и кому что нужно. Теперь же мысли ее, как и ее душа, витали где-то далеко. Походы в церковь были единственным, что доставляло ей удовольствие, независимо от того, каков пастор, и есть ли ему что сказать прихожанам. Возвращаясь из церкви, она вся словно светилась, но и оживление, и радость гасли с заходом солнца. Генри Мошер, наоборот, был оживленнее, чем когда-либо. Взрослевшие на глазах сыновья вдыхали в него, казалось, новую энергию, и, глядя на них, он то и дело заговаривал об открытии какого-нибудь семейного дела. Скажем, столярной мастерской, в которой можно будет использовать древесину с лесопилки Саймона Фентона. А когда выяснилось, что продается участок, прилегающий к земле Эндрю, всерьез загорелся идеей завести вместо имевшихся на ферме двух-трех дойных коров